Марвуду требовались крупные суммы, поскольку образ жизни, который он себе избрал, именовался газетчиками с Флит-стрит «шикарным». Больше всего денег уходило на содержание загородного дома. Это была его личная резиденция, очередная прихоть, как считали многие, но которую сам Марвуд полагал непременной частью жизни, полной комфорта и удовольствий. В сущности, это было настоящее поместье в 2500 акров, расположенное в лесистой части Бекингемшира на северо-западе от Лондона. Во владениях Марвуда зеленые кудрявые рощи сменялись быстрыми чистыми ручьями. Во время прогулки можно было набрести на забытую тропинку, там пели соловьи весной и цвели вишневые деревья. Деревеньки в округе сохраняли свой первоначальный облик, представляя собой скопление кирпичных домиков георгианской эпохи с заостренными крышами, обнесенных живой изгородью, и бревенчатых гостиниц. Одна из таких маленьких гостиниц – мельница у ручья, и в самом деле стояла на берегу ручья. Эдмунд Берг покоился в земле Бакингемшира, а Уильям Пен, основатель Пенсильвании, жил в свое время в одной из этих деревушек. Печально известный клуб «Адский огонь» существовал в этих краях с 18 века, и его члены устраивали свои оргии и служили черную мессу в Бекингемширских пещерах. Марвуд не пользовался западной половиной дома, который насчитывал по меньшей мере 100 лет и назывался Барнхэм-холл. Ему пришлось пойти на это, поскольку расходы были слишком велики, да и налоги немногим меньше. С тех пор, как трое детей Марвуда стали жить отдельно от него, оставалось все меньше причин сохранять дом в том виде, каким он был во времена его отца. Теперь Марвуд и его жена занимали восточное крыло. Их апартаменты, которые выходили окнами на роскошные сады и озеро, включали в себя 10 спален. Кроме того, там были 3 гостиных, столовая, чьи деревянные потолки, поддерживаемые изогнутыми бревенчатыми арками, достигали высоты в 34 фута, а также кухня с пристроенной к ней маслобойкой и обширной кладовой. В одной из гостиных, которую более всего любила его жена, висели подлинные гобелены эпохи Тюдоров, и стоял клавесин, на котором однажды играла сама королева Елизавета I. Обшитая сосновыми и ореховыми панелями библиотека хранила в своих недрах 10 000 книг, и несколько редких пейзажей кисти Гейнсборо. Потолок в кабинете Марвуда был расписан Веррио, а в самом же кабинете стояли резные с позолотой столы, которые в свое время вышли из мастерской Уильяма Кента. Политической карьере Марвуда не мешала его жена, дальняя родственница Черчилля. Благодаря отцу Марвуд получил доступ в самые привилегированные клубы: Карлтон, в котором традиционно собирались тори, Атенеум, оплот аристократов, в котором до сей поры сохраняли кусок скалы, с которой герцог Веллингтон взирал на битву при Ватерлоо, и, наконец, Уайтс, старейший и наиболее известный лондонский клуб, называемый «Оазисом цивилизации в демократической пустыне». Только полный дурак мог пожертвовать хотя бы частицей этого мира –